Запись номер 5. Голос из шкафа. Случилось это у нас в деревне, где я жила. С моим братом это произошло, старшим, Митькой. Он тогда с девочкой гулял, Олей. Забыла, какой фамилия-то. Ну, она роднёй дальней бабки Фиме приходилась, это все знали. Она поэтому к ней нет-нет, да и захаживала. Может, по дому помогал, может, еще что. А что за баба Фима? Это ведьма страшная. Та еще змея. Тоже ведь из этих осиновских. Не помню только, в каком году она переехала. Ее дом как есть перевезли с Осинова, да, со всеми пожитками. Как это дом перевезли? В буквальном смысле? Ну да. А как можно дом перевезти? Это что за техника нужна для такого? Да, его разбирали, разбирали по бревнышкам, а потом заново собирали. У многих так дома перевозили, не только у осиновских. Разве не проще было заново дом построить? Конечно, не проще. Деньги-то где взять? С этим строго было. Если где и украдёшь да желез, то обязательно спросят потом, откуда взял да на какие шиши. А дом перевести своими силами, ну, разве что кому из трактористов бутылку поставить придется, да солярку достать. А можно было и баш на баш договориться, это у кого как. Понял, хорошо. Значит, перевезли ее дом из Осинова. Да, все верно. Прямиком оттуда и перевезли. Домик у нее уже старенький был, почерневший весь, но добротный. 100 лет стоял, и еще 100 лет простоял бы, не знаю. Сейчас-то, может, уже разобрали ее избу, давно там не была. Но дом добротный был, хоть и такой страшненький. Но раньше люди бедно жили все. На красоту никто не смотрел. Ну вот, значит, там, в этой избе она и жила. А девушка эта молодая, не знаю, сколько ей лет, ну, как совсем молодая еще девочка была. Вот она к этой бабке Фиме и ходила. То ли мать ее посылала помочь, то ли еще что. Ну, а Митька-то, брат мой, начал с ней гулять тогда. Его все журили, мол, что себе совсем молодуху нашел, нехорошо так. Ну, а они все равно гуляли. И вот она-то ему и рассказывала тогда, что не нравится ей к бабе Фиме ходить, страшно у нее. Все что-то, голоса какие-то постоянно, кто-то у ней там есть, и все время разговаривает. А кто и что именно говорил? Нет, не знаю, врать не буду. Но было так. Я ей не сильно тогда расспрашивала. Вот он как сказал, это и помню. Сказал только, что она про эту бабку Фиму жаловалась, что у ней в доме очень нехорошо, что голоса там разговаривают. А что они там говорят и кто это? Ну, черти, наверное, я так думаю. Раньше все говорили, что у бабки Фимы черти есть. Это каждый знал. А почему люди так говорили? Что она такого делала, что люди решили, что у нее есть черти? Ну, это уж я не знаю. Осиновские все там такие были. Там одни колдуны и жили. Всегда что-то у них случалось, и они сильные такие были. И не ровня нашим бабкам. Их все боялись. Не дай бог и слово поперек сказать. Ну вот, значит, как-то раз Оля эта с нашей Митькой договорилась встретиться. А перед этим ей к бабке Фиме нужно было опять по какому-то там делу зайти. Вот, значит, к нужному часу эта Оля и не пришла. А Митька сразу нутром все почуял. Что-то неладное случилось. Вот чует и все тут. Он-то похрабрее нас был. Он сразу без страху к этой бабке Фиме и пошел. Пришел, значит, к избе, постучал, а ему никто не отвечает. Ну, он раз постучал, другой раз постучал, а в ответ тишина. Ну, он, недолго думая, и решил в избу зайти. Благо, там не заперто было. А в избе пусто. Говорит, ходит, зовет хозяйку, а вокруг тишина. Ну, он зашел в комнату-то главную, а там, говорит, видит, шкаф как-то странно стоит боком. А дверцы его комодом старым подперты, ну, чтобы не открыть было. Ну, он стоит и смотрит, и вдруг слышит голос женский, из шкафа доносится. «Отопри, Митя, шкаф, прошу тебя, мне выйти надо». Ну, он сначала оторопел, понимает, что голос это не Оля его. Все равно решил спросить, так вот ему в голову пришло. «Оля, это ты?» А в ответ ему: «Я для тебя Олей могу быть, один в один стану, ты ни за что не отличишь». Тут он и присел от страху. Говорит, волосы на затылке дыбом встали. Вот храбрый парень, никогда ничего не боялся. А тут, говорит, чуть не поплохело. Ну, он и спрашивает, ты кто? А из шкафа ему в ответ уже голосом, похожим на голос Оли: «Я Оленька твоя, открой шкаф, пожалуйста, мне выйти надо, меня баба Фима тут заперла». Ну, он, недолго думая, и сбежал оттуда. Забыл про все на свете. А пока думал, что случилось, да в себя приходил, тут и Оля его пришла. Он сразу у нее выпытывать стал, мол, где была, да что случилось. А она: «А мы с бабой Фимой в рощу ходили, ей там помочь надо было, вот и задержались немного». Ну, он ей и начал пересказывать, как в дом к бабе Фиме зашел, как звал их повсюду, а нашел только шкаф, который его открыть просили. Она его послушала, послушала и тоже от страха чуть не умерла, пока все и пересказал, а потом и говорит: «Я тебе говорила, у нее в доме кто-то есть, нечистая водится. Я к ней больше никогда не пойду, а ты мне не верил». Ну, вот такое у них и случилось. Это когда еще молодыми были. А потом он на другой женился, а Оля эта в город уехала. Вот что там было у нее? Вот кто-то Митьке со шкафу отвечал. Я вот думаю, что нечисто это, потому что никто к этим Осиновским в дом лишний раз и не заходил. С ними связываться себе дороже.